Если бы человек считался со своими несовершенствами и полагал, что, имея их, он не может продвигаться по пути самоулучшения, то это означало бы, что эволюция духа невозможна. Несовершенство духа есть у всех. И это не мешает, однако, человеку с ними бороться и, борясь, восходить. Рецидивы побеждаемых отрицательных качеств могут случаться от времени до времени, указывая на еще неизжитые свойства, но останавливаться из-за них и терять время на терзание и раскаяние – это значит лишать себя права на участие в будущем. Мало ли что с ним может случиться. Разное бывает в пути. Наша цель – идти. Идти, несмотря ни на что. Низшее «я», пока полностью не подчинено, будет порою давать о себе знать, но и к этому быть надо готовым, чтобы тотчас же, как только оно вырвалось, надеть на него узду и покрепче ее натянуть. При росте сознания и силы всякое неуравновесие возрастает в своем воздействии на организм и проводники, вызывая болезни и духа, и тела. Уж лучше от всего отказаться, чем дать чему-нибудь служить причиной неуравновесия. Хранить равновесие следует в удаче и неудаче. Отягощения обстоятельствами действительные или под знаком неизбежны. Сам дух хочет расти, но неуравновесия недопустимы, ибо будут действовать с каждым разом сильнее, нарушая установленный ритм. Ритм нарушать нельзя. Ни по каким причинам, ни под какими предлогами.